Тимирязевский парк. Паровозик, похожий на самовар на колесах, одутловато бежал по Тимирязевскому парку. Тыльня смотрел на шапки снега на деревьях, на нетронутую белизну поля, на заваленные снегом домики. «Здорово-то как!» — повернулся он к Оловянникову. «Будто Москвы никакой нет. Здорово, как у нас!» — Оловянников вздохнул. «Жалеешь, что в Москву приехал? С одной стороны, да, с другой нет». «Это как же?» — улыбнулся Тыльня. «А просто. Жалею, что в шумном городе живу, а радуюсь двум комнатам, которые получил после моего барака. Дворец! Вторая сторожка!» — крикнул кондуктор. Мастерская Веденяпина была видна с трамвайной остановки. Из длинной, похожей на локомобильную, трубы курился дымок. Несмотря на день, весело светились окна. «Молодец!» — вздохнул Овсянников. «Пошли бы к нему работать. Я мастер, один из первых на все депо. Могу помочь устроиться», — засмеялся Тыльнер. «Спасибо, Георгий Федорович, но мне дворец мой надо отработать. Его не слесарю. Особо инспектору Оловянникову дали». «Это точно». Они подошли к зданию мастерской. «Вы меня, пожалуйста, подождите, а то у нас с Веденяпиным душевной беседы не получится», —